Одним взмахом рук она кинула обе пачки в камин, и листки рассыпались, упав на дрова. Затем она схватила из ящика другие письма и бросила их поверх, потом еще и еще, быстро наклоняясь и мгновенно выпрямляясь, чтобы поскорее кончить эту ужасную работу. Когда камин наполнился, а ящик опустел, она замерла в ожидании, глядя, как полузаглохшее пламя ползет по краям этой горы конвертов. Оно нападало на них сбоку, грызло их углы, пробегало по полям бумаги, угасало, снова вспыхивало, ширилось. Скоро вся эта белая пирамида была опоясана живым, ярким пламенем. Оно залило светом комнату, и этот свет, который озарял неподвижно стоящую женщину и лежащего мужчину, был их сгоравшей любовью, превращавшейся в пепел. Графиня обернулась, и при этом ярко вспыхивающем освещении увидела своего друга. Оливье с блуждающим взглядом склонился над краем постели. «Все?» — спросил он. «Да, все». Но прежде чем подойти к нему, она бросила последний взгляд на догоревшие остатки и увидела, как по куче полусожженной, уже покоробившейся и почерневшей бумаги течет что-то красное. Можно было подумать, что это капли крови. Они, казалось, сочились из самого сердца писем, из каждой буквы, как из раны, и тихо стекали в пламя, оставляя за собой пурпурный след. Графиню словно ударило что-то. Ее охватил сверхъестественный ужас. Она отшатнулась, как если бы на ее глазах кого-то убивали, но потом поняла, вдруг поняла, что это просто таяли сургучные печати. Тогда она вернулась к больному и, нежно приподняв его голову, осторожно положила на середину подушки. Но он потревожил себя, и боли усилились. Теперь он задыхался. Лицо его было искажено жестоким страданием, и он, казалось, перестал сознавать, что она здесь. Она ждала, чтобы он успокоился немного, открыл напряженно сомкнутые веки и взглянул на нее. Сказал бы ей еще какое-нибудь слово. Наконец она спросила: «Вам очень больно?» Он не ответил. Она наклонилась над ним и прикоснулась пальцем к его лбу, чтобы заставить его взглянуть на нее. Он действительно раскрыл глаза, растерянные, безумные глаза. Она в ужасе повторила: «Вам больно? Оливье, отвечайте мне! Хотите, я кого-нибудь позову? Сделайте усилие, скажите что-нибудь!» Ей показалось, что он прошептал: «Приведите ее, вы мне поклялись». И он заметался под простыней, тело его извивалось, лицо исказило судорожная гримаса. Она повторяла: «Оливье, боже мой, Оливье, что с вами? Хотите, я позову?» На этот раз он ее услышал и ответил: «Нет, ничего». Он как будто в самом деле успокоился, уже не так сильно страдал и вдруг погрузился в какое-то дремотное оцепенение. Надеясь, что он уснет, она опять села у постели, взяла его руку и стала ждать. Он больше не двигался. Подбородок его опустился на грудь, рот был полуоткрыт, дышал он коротко и часто, и казалось, что при каждом вздохе у него першило в горле. Только пальцы по временам непроизвольно сжимались, слабо вздрагивали, и при каждом таком вздрагивании у графини шевелились волосы, и нервы напрягались так, что ей хотелось кричать. Это уже не были те намеренные нежные пожатия, которые вместо усталых губ рассказывали обо всех горестях их сердец. Это была неутихающая судорога, говорившая лишь о телесных страданиях. Теперь ее объял страх, ужасный страх и безумное желание уйти, позвонить, позвать кого-нибудь. Но она не смела двинуться, чтобы не потревожить его покой. С улицы сквозь стены доносился отдаленный грохот экипажей, и она прислушивалась, не остановятся ли эти катящиеся колеса у дверей дома, не придет ли муж освободить ее, оторвать ее, наконец, от этого мрачного свидания с другом. Она попыталась было освободить свою руку из руки Оливье, но он сжал ее и спустив глубокий вздох. Тогда она решила покорно ждать, чтобы не волновать его. Огонь умирал в камине под черным пеплом писем. Две свечи догорели, потрескивала мебель. Все в доме было погружено в безмолвие. Все, казалось, вымерло. И только высокие фламандские часы на лестнице, мерно отбивая половины и четверти, играли в ночной тишине марш времени на своих разноголосых колокольчиках. Графиня сидела неподвижно, чувствуя, как в душе ее нарастает невыносимый ужас. Ее осаждали кошмары, ее ум мутился от страшных мыслей. Ей стало казаться, что пальцы Оливье холодеют в ее руке. Неужели? Нет, нет! Откуда же это ощущение неизъяснимого, леденящего прикосновения? Вне себя от ужаса она приподнялась и заглянула ему в лицо. Он лежал, вытянувшись, бездыханный, безучастный, равнодушный ко всякому страданию, умиротворенный вечным забвением.